«Беру на размышление 48 часов», — заявил я. Он начал настаивать, чтобы я решился сразу, но чем больше настаивал, тем меньше мне это нравилось. Я даже снова засомневался, что он — это я. А вдруг передо мною какой-нибудь загримированный наймит? И я решил устроить ему допрос. Надо было найти что-нибудь такое, о чем никто, кроме меня, не знал. «Почему в нумерации звездных дневников есть пробелы?» — внезапно спросил я. «Ха-ха!» — рассмеялся он. «Значит, уже не веришь в меня?» «Да потому, дорогой мой, что одни путешествия совершались в пространстве, другие — во времени. Так что первого и быть не могло. Всегда можно вернуться назад. Туда, где еще никакого путешествия не было. И куда-нибудь отправиться, тогда первое путешествие станет вторым и так без конца». Ответ был верный. Но об этом все же знали несколько человек, правда, лишь самые близкие мои знакомые из психологической группы профессора Тарантоги. Тогда я потребовал у него удостоверение личности. Бумаги оказались в порядке, но и это еще ничего не значило, документы нетрудно подделать. Правда, он поколебал мои сомнения тем, что мог напеть любую мелодию, которую я мурлычу только в ракете, один как перст. Но я заметил, что в припеве «Метеориты, метеориты» он невыносимо фальшивит. Я сообщил ему об этом, он обиделся и заявил, что это я вечно фальшивлю, а не он. Разговор поначалу вполне корректный, перешел в перебранку, потом в настоящий скандал, и, наконец, он так меня разозлил, что я велел ему убираться ко всем чертям. На самом деле я этого не хотел, сказано это было со злости, но он, не говоря ни слова, встал, поднялся наверх, вывел свой хроноцикл, уселся на него, как на велосипед, что-то там покрутил и в мгновение ока расплылся в туман или, скорее, в папиросный дымок. Минуты спустя и дымка исчезла. Осталась только груда разбросанных по полу книг. Я остался в одиночестве с довольно глупой физиономией, ибо совсем этого не ожидал. Но когда он стал готовиться к отъезду, я уже не хотел уступать. После недолгого размышления я спустился опять в кухню, так как проболтали мы без малого 3 часа, и я снова проголодался. В холодильнике оставалось еще несколько яиц и кусочек грудинки, но едва я зажег газ и вылил яйца на сковороду, как сверху донесся страшный грохот. Яичница пошла на смарку. Грохот так меня испугал, что она вместе со шкварками опрокинулась прямо в пламя горелки, а я, ругаясь, на чем свет стоит, через 3 ступеньки на 4-ю помчался наверх. На полках не было уже ни единой книги. То, что от них осталось, образовало большую кучу, а он в ней возился, вытаскивая из-под себя хроноцикл, придавленный при падении. «Что это значит?» — закричал я в бешенстве. «Сейчас объясню, погоди», — бормотал он, волоча хроноцикл к лампе. Затем внимательно осмотрел его, даже не думая извиняться за очередное вторжение. «Это мне уже и впрямь надоело». «Не мешало бы вам объясниться!» — гневно закричал я. Он усмехнулся. Отодвинул хроноцикл, прислонил его к стене, поискал трубку, набил ее из моего кисета, закурил, заложив ногу на ногу, и тут меня понесло. «Наглец!» — заорал я. И хотя я не двинулся с места, все же твердо решил накостылять ему хорошенько. Шутки вздумал шутить надо мной в моем доме. «Ерунда!» — откликнулся он флегматично. Он явно не чувствовал себя виноватым. А ведь только что развалил стеллаж до последней доски. «Это нечаянно», — проговорил он, пуская дым изо рта. Хроноцикл опять чуть промазал. «Но зачем ты вернулся?» «Пришлось». «Что значит «пришлось»?» «Мы, приятель, застряли во временном кольце», — сказал он спокойно. «Я опять буду тебя уговаривать стать директором. Если откажешься, уеду, но вскоре вернусь, и все начнется сначала». «Не может быть! Неужели мы в замкнутом круговороте времени?» «В нем самом!» «Ложь! Если бы это было так, все наши разговоры и действия повторились бы точка в точку, а то, что я теперь говорю и что говоришь ты, не совсем то, что было в первый раз. «Много всяких побосенок рассказывают о путешествиях во времени», — ответил он. «А та, о которой ты упомянул, относится к самым нелепым. В замкнутом времени все будет происходить каждый раз почти так же, но не в точности так, потому что временная замкнутость, как и пространственная, не лишает свободы, а лишь сильно ее ограничивает. Если ты примешь мое предложение, то переместишься в 2661 год, и тем самым кольцо превратится в открытую петлю. А если откажешься и снова меня прогонишь, я вернусь, и ты уже знаешь, что будет». «Неужели другого выхода нет?» – вскипел я. «Ох, мне сразу подумалось, что за всем этим кроется какое-то мошенничество. Убирайся отсюда, чтобы глаза мои больше тебя не видели». «Не говори глупостей», – возразил он холодно. «Все происходящее зависит сейчас исключительно от тебя, а не от меня. Потому что люди Розенбайсера замкнули, а лучше сказать, затянули временную петлю за нами обоими. И будем мы в ней болтаться, пока ты не станешь директором». «Хорошенькое предложение», — воскликнул я. «А если я тебе все кости переломаю? Тебе же придется залечивать их в свое время. Не хочешь — не соглашайся. Мы можем так развлекаться до самой могилы». «Вот еще. Да я просто запру тебя в погребе и пойду, куда захочу». «Раньше я тебя там запру, я ведь сильнее». «Да? Ага. Я харчился в 2661 году, а тот харч куда здоровее нынешнего. Ты не устоишь против меня и минуты». «Ну, это мы еще посмотрим», — угрожающе пробормотал я, вставая со стула. Он даже не шелохнулся. «Я знаю дзюр-дзюдо», — хладнокровно заметил он. «Что-что?» «Усовершенствованное дзюдо 2661 года. Я уложу тебя одной левой». Я был чрезвычайно зол, но многолетний жизненный опыт научил меня сдерживать даже крайнее раздражение. Поэтому, поговорив с ним, то есть с собой, еще я пришел к заключению, что и вправду другого выхода нет. К тому же историческая миссия, ожидавшая меня в будущем, отвечала и моей натуре, и моим взглядам. Возмущала только ее принудительность, но я понимал, что счеты надо сводить не с двойником, всего лишь простым орудием, а с теми, кто стоял за его спиной».